Гуру, служение красоте и искусству есть питание оболочек своих светом. Даже травы тянутся к свету, тем более дух. Значение искусства как питание духа огромно. Искусству в жизни человеческой можно отвести первенствующее место через него свет. Искусство можно назвать в его высшем понимании новой религией человечества. Красота – это купол великого храма жизни. Красота синтетична, ибо может обнять собой все. Можно представить себе, как красотою оформлены все тела человека, и как входит она во все его дела, мысли и чувства. Красота – это свет. Это полное отсутствие тьмы. Красота – это жизнь. Мир новый будет строиться красотою и основан на красоте. Но красота войдет в жизнь через искусство. Потому назначение искусства велико и высоко. Те, кто сознательно служит искусству, есть служители света.